Глава 4. Камесу Рейна. Часть 1. Годами я не видела себя в зеркале. Вместо меня зеркало на моем туалетном столике показывало нечто похожее на меня. Само собой, никакого механизма в мой антикварный туалетный столик встроено не было. Но в зеркале, в которое я сейчас смотрю, нет моего отражения. То, что появляется там время от времени, словно визуальный трюк, разделено на 33 части и не дает рассмотреть себя во всей своей полноте. Чуждое отражение, похожее на меня, улыбается мне. «Ненавидеть меня бессмысленно», — говорит девушка в зеркале с раздражающей красивой улыбкой. «Еще раз, это не я, но нечто, напоминающее меня внешне». «Ведь мы с тобой уже связаны. Почему все до этого дошло? Она и правда всегда была рядом, но нависая надо мной подобной тени, она не цеплялась за меня. Ты, похоже, сыта по горло. Тебе не кажется, что пора прекратить меня игнорировать и пообщаться со мной?» Предлагает она. «Оставь меня в покое. Общение с тобой означает признание твоего существования. А признать тебя... значит, сдаться тебе. Я не совершу ошибку и не стану обращать внимание на иллюзию, ставшую реальностью и даже имеющую объяснение. Я не признаю иллюзию, коей являешься ты, и не приму тебя, даже если в действительности я не появляюсь в зеркале. Я, может, и не могу существовать без тебя, но в отличие от тебя я знаю, зачем появилась. А я хочу это знать. В этом нет нужды. Дойти до ответа достаточно легко, что я уже и сделала. Дойти до ответа? А, нет, неправильно. Мне неизвестна причина твоего существования, ибо прежде всего ты не существуешь. Я человек рациональный, не страдающий иллюзиями. Да, ты знаешь. Нет, я ничего не слышу. Что я существую? Нет, я ничего не знаю. Все-таки, глядя на тебя, люди видят меня. Часть 2. Я оказываюсь во втором музыкальном кабинете, где играю на пианино музыку из фильма, показанного на днях по телевизору. Окружившие меня ученицы восторженно вздыхают. Как вообще получилось, что я демонстрирую свои музыкальные способности в таком открытом месте? Очевидно, потому что меня попросили. Мои одноклассницы хотели послушать, как я играю на пианино, и потому я начала играть здесь, во втором музыкальном кабинете, демонстрируя плоды домашних занятий. Изначально я использовала комнату для репетиций, но мое исполнение стало настолько популярно в школе, что даже учителя о нем прослышали. И мне почему-то предложили использовать эту комнату. Из-за них мне теперь приходится играть изо дня в день, хотя я и не планирую становиться пианисткой. Плавными движениями я перехожу от одной клавиши пианино к другой. Поскольку я с детства брала уроки, играть на пианино теперь кажется примерно так же естественно, как писать. Конечно, уроки я брала не потому, что хотела. Музыка достигает моих ушей. Звучит, как всегда, скучно. Почему они кажутся такими очарованными, словно я играю как первоклассная пианистка, хотя мое исполнение настолько слабое? В моей музыке нет чувств, лишь сырое механическое мастерство. Нечто подобное не могло их тронуть. Я чувствую раздражение, словно наблюдаю за флегматичным дирижером. Когда я заканчиваю играть, окружающие пианино-зрительницы хлопают мне... Некоторые даже со слезами на глазах. «Прекратите! Это было всего лишь грубое исполнение такой же ученицы, как и вы!» Однако, не выказывая свои настоящие мысли, я улыбаюсь и благодарю их. «Я люблю этот фильм!» — говорит Кавай-сан, ставшая президентом студсовета после меня. «Конечно, любишь. Все-таки это твоя просьба была. Правда?» Я снова улыбаюсь, не показывая своих истинных мыслей. «Твое исполнение такое трогательное, Рейна-сан!» «Да, точно! Интересно, почему твоя музыка кажется настолько иной? Ты великолепна! Спасибо. Говорю я, чувствуя то же, что и всегда. Вокруг меня тянется одностороннее зеркало. Одностороннее зеркало. Любопытное зеркало, позволяющее мне видеть все происходящее по другую сторону, но скрывающее меня. Девушки на той стороне радостно болтают с зеркалом перед ними, и хотя я никак не реагирую, увиденная в зеркале реакция приводит их в восторг. «Девочки, придите в себя! Вы не видите, что с зеркалом разговариваете? Какой смысл реагировать на собственную реакцию?» Но они изображают неведение и наслаждаются разговором. Все, кроме меня, стоящие внутри одностороннего зеркала. Беззвучно вздохнув, я начинаю играть на пианино, и девушки вокруг меня замолкают. Уж лучше пусть они придержат свои языки, чем пускаются в разговоры, в которых я не могу поучаствовать. Наблюдая за моими зрительницами, считающими мое исполнение каким-то особенным, я размышляю. В конечном итоге я никому не интересна. Никто не хочет, чтобы я разговаривала. Им просто нужно, чтобы я кивала и соглашалась с ними. Мне не позволено иметь свою волю. Я ношу специальную, подогнанную маску для каждой из них, и им это нравится. Так что я не могу говорить о себе. И все же, хоть я и не сказала им ни единого слова о себе, они ведут себя так, словно мы с ними в близких отношениях. Скажите, что вы во мне видите? Поступление в школу Дзюнсеева было ужасной ошибкой. Мне кажется, что негативные феномены вроде моего поддельного отражения или одностороннего зеркала усиливаются и происходят чаще после того, как я оказалась здесь. А? Зачем я вообще в эту школу поступила? Ответить легко. Потому что этого хотела моя мать. В конце концов, моей личной воли не осталось. Ни одно из моих действий не отражает мою волю. Я просто двигаюсь, когда другие люди дергают за ниточки. Я сосредотачиваюсь на игре на пианино и прогоняю посторонние мысли. Как всегда, мелодия кажется пустой. Я заканчиваю играть и получаю оглушительные аплодисменты. Вынужденно проиграв больше часа, я пошла домой вместе с теми немногими, кто живет в той же стороне. В школе Дзюнсеева ученицы обязаны, по возможности, жить в общежитии. Но из-за некоторых серьезных проблем, возникших во время учебы в средней школе, учитывая мою нынешнюю ситуацию, представить их должно быть нетрудно. После перехода в старшую школу мне позволили жить дома. Однако поскольку 3 года я провела вдали от семьи, конечно, не считая выходных, между нами появилось непреодолимое расстояние. Мое положение в нашей семье всегда было нестабильным. Но теперь они полностью и бесповоротно забыли, как со мной и частью семьи обращаться. Все они начали обращаться со мной так, будто я отличаюсь хрупкостью. Ощутив это, я вынуждена была начать относиться к ним так же, как и к моим соученицам. Подобрав подходящие маски и глядя на мою семью сквозь одностороннее зеркало. Только Сакаэри-сан, наша прислуга, не обращалась со мной как с чем-то хрупким. Но и ее отношение было далеко от нормального. Для меня нет рая. Я открыла дверь, поздоровалась с семьей, поужинала почти без единого слова и приняла ванну. Из 3 наших ванных комнат я выбрала среднюю, добавила масло для купания и залезла в воду. Самая большая наша ванна вместила бы всех нас вместе с прислугой, и при этом еще и место бы осталось, но ей практически не пользовались. Чем больше ванна, тем дольше она наполняется теплой водой, тем быстрее остывает и тем больше газа потребляет. Это ужасно непрактичная ванна. И лишившись своей новизны, она опустилась до положения просто большой ямы. А в этом доме много таких бесполезных вещей. Видимо, чем больше дом, тем больше в нем и бесполезных вещей. Хотя их содержание обходится дороже. Я переключаюсь на мысли о своем будущем. что со мной станет после школы. Ну, я определенно поступлю в первоклассный университет. Но после этого, скажи я это вслух, могла бы стать непопулярной. Но я мало кем не могу стать. Возможно, мне недоступны профессии, требующие обучения с ранних лет, вроде профессионального спортсмена, но я уверена, что меня приняли бы в любой университет, как и в том, что любая компания взяла бы меня на работу. Возможно, я бы даже смогла попасть в шоу-бизнес и стать актрисой или певицей. То, о чем мечтает каждый, но забрасывает надежду. Мою маску можно подстроить для наилучшего исполнения любой работы. И по своему опыту я знаю, что справится она просто прекрасно. И все же, думаю я, кем я хочу стать? Это может показаться обычной для всех проблемой, но мой вопрос другого толка. Думаю, большинство людей знают, кем хотят стать, но либо слишком стесняются говорить об этом, либо ставят себе слишком высокие цели, либо не так уж горят желания. Мне же совершенно ничего не приходит в голову. Абсолютно. Все, что я когда-либо делала, стояло в белом царстве, лишенном горизонта, и просто реагируя на все происходящее передо мной, ждала, пока что-то появится, ибо пойти там некуда. Да, хоть я и способна заниматься чем угодно, но не могу никем стать. Бессильная, бесцельная, ничтожная. Да, у меня ничего нет. Возможно, тогда мне стоит умереть? Умереть? Зачем? Я не знаю. И потому, пожалуй, не умру.